Глава 13. Происшествие. Если гаснет свет, я ничего не вижу. Если человек зверь, я его ненавижу. Если человек хуже зверя, я его убиваю. Если кончена моя Россия, я умираю. Зе Гиппиус. 13 апреля, как и положено 13 числу, началось со звонков и лихорадочного решения разнообразных проблем, начиная от разбора обращений граждан, выслушивания рыдающих дамочек по телефону и заканчивая подписанием юридических документов. А между тем, уже пора было ехать в Петросовет. Собравшись, Керенский вызвал мотор и отправился в Таврический дворец на встречу со своим другом Чхеидзе. Еще до переворота с этим грузинским фруктом прежний Керенский часто встречался у него на квартире. Удивительным было то, что значительную часть информации о себе любимом Керенский узнавал уже постфактум. Выяснилось, что в друзьях у него были разнообразные лица, как из числа революционеров, так и из числа либерально настроенного бомонда. А вообще, литературно-театральный бомонд бывает каким-нибудь другим. К этим друзьям причислялись и Зинаида Гиппиус вместе с мужем Дмитрием Мережковским. «Их надо было бы тоже посетить», — подумал Керенский. «Но когда и зачем?» Как бы то ни было, сейчас автомобиль нес его прямиком в Петросовет. Подъехав к Таврическому дворцу, машина остановилась у парадного подъезда, выходившего на Шпалерную улицу. Керенский, легко спрыгнув на землю, захлопнул дверцу и отправился внутрь здания навстречу с Чхеидзе. Таврический дворец производил унылое впечатление, и за все время отсутствия Керенского стал только грязнее. Паркетные полы с трудом выносили несвойственную им нагрузку, а залы на втором этаже только чудом не проваливались вниз, держась благодаря архитектурному гению и большому запасу прочности. А ведь там заседали тысячи людей. Попав в здание, Керенский отправился на поиски Чхеидзе. В зале заседаний его не было. В актовом зале тоже. В библиотеке находились совсем посторонние люди. В конце концов, Керенский нашел своего партийного товарища в одном из кабинетов, где тот разговаривал с большевиком Шляпниковым. Шляпников был еще тем оригиналом, выходцем из староверческой среды. Рос он в приемной семье и работал вроде как рабочим, но с началом своей революционной деятельности большей частью жил в Европе, будучи рабочим и там, отчего отлично знал и немецкий, и французский языки. Не правда ли полезные умения? А вот и наш уважаемый Александр Федорович, весь в делах, весь в заботах. Тепло, но иронично обратился Чхеидзе к подошедшему Керенскому. А мы тут с большевиками обсуждаем приезд их товарищей во главе с Владимиром Лениным. Совсем недолго ждать осталось. Когда они приезжают? Осведомился Керенский. «Приезжают 16 апреля». «Угу, значит, осталось всего лишь 3 дня», — кивнул сам себе головой Керенский. «Ты, Саша, встречать-то пойдешь их делегацию?» «Я? Зачем? Своих товарищей по партии я встретил с удовольствием, а лидеры других партий, которые проводят все свое время за границей, меня интересуют слабо». «Ну что ты право?» — рассмеялся Чхеидзе. «Все мы делаем одно дело — революцию. Ты здесь, он там». «Не согласен с тобой, Карло», — грузинское имя Чхеидзе. «Мы с тобой непосредственно участвовали в организации революции, рисковали, волновались. Нас могли и арестовать, и сослать, и убить, наконец. А кто-то в это время руководил своей партией из Швейцарии, катаясь на лыжах в Альпах». Шляпников, все это время стоявший рядом и внимательно прислушивающийся к словам Керенского, на этой фразе вскинулся и уже приготовился сказать что-то резкое, но Чхеидзе остановил его рукой. «Подожди, не горячись, дорогой. Для этого были определенные обстоятельства. Мы же должны уважать друг друга и помогать своему брату-революционеру». «Что? Кто будет помогать мне? Ленин? Руководить министерством? Фантастика!» Тут Шляпников уже не выдержал и встрял в разговор, разразившись длинной высокопафосной тирадой. «Наш вождь Владимир Ленин неимоверными усилиями пробивается к нам, чтобы помочь разжечь огонь революции дальше и не допустить того, чтобы он угас. Монархисты и контрреволюция уже готовы поднять свою многоликую голову. Вы же, товарищ Керенский, не способны управлять ничем. Да и не только вы. Все временное правительство не справляется. В городе орудуют банды, а милиция бессильна. Возле булочных стоят неимоверные очереди. Хлеба на всех не хватает, а вы даже своего собрата по оружию не хотите встречать. Но ничего, приедет Ленин, и мы наведем везде порядок. Железной рукой заставим всех плясать под нашу дудку. Всех к ногтю и... Хватит, жестко оборвал его Керенский. Когда приедет, тогда и посмотрим. А сейчас я попрошу оставить нас. У меня сугубо конфиденциальная информация для председателя Петросовета. И вас она не касается. Мне, как его товарищу, неудобно обсуждать служебные вопросы в присутствии всего лишь члена Петросовета», подчеркнул предпоследнее слово Керенский, но Шляпников подтекста не понял. Нахмурившись и процедив несколько малоразборчивых слов, он медленно удалился из кабинета, демонстративно и громко хлопнув дверью. С многострадальной стены кабинета Таврического дворца мелкой струйкой посыпалась штукатурка. Плотно закрывшаяся дверь отгородила посторонние звуки и дала возможность Керенскому пообщаться наедине с Чхеидзе. «Послушай, Карло, зачем тебе конкуренты? Зачем с помпы их встречать? Они же сразу приступят к самой оголтелой агитации, никого и ничего не стесняясь. Ты же меньшевик, у вас с ними идейные разногласия. Ты оборонец, а Ленин за сепаратный мир. Он против войны вообще и против войны до победы в частности. Что будет, когда он приедет? Его надо арестовать, а не встречать с оркестром и под барабанный бой. Друг, не все так просто. У нас с ним идейные разногласия, но мы по-прежнему состоим в одной партии. Нас попросили не мешать его приезду, а если ты его арестуешь, то у тебя возникнут проблемы и прервется твое восхождение к власти. У нас свои задачи, у тебя свои. Так не будем никому мешать в этом. Всем власти хватит. Пусть и он получит свой кусок славы. Победим все равно мы вместе». Керенский только хмыкнул на эти слова. Он-то хорошо знал, кто и как победит. «Ты ошибаешься, Карло. Они возьмут все, не оставив нам ничего». «Перестань!» — уже разозлившись, ответил Чхеидзе. «Ничего они не возьмут. Мы не дадим им взять власть полностью. Пусть тешатся своими иллюзиями. Пусть агитируют армию и рабочих. Все это играет нам только на руку. Армия и флот и так почти деградировали. И в этом есть и твоя с профессором Соколовым заслуга. Вы вместе создали гениальный приказ номер один. Война долго продолжаться не будет. А если офицеры поймут, куда их ведут, они совершат военный переворот и разгонят Петросовет и правительство. И тогда ни ты, ни я не сможем получить того, ради чего это все затевалось. Столько усилий, столько страданий, и все ради чего? Ради пшика? Нет, ты не прав, Сандро. Так дела не делаются. Сказали нам Ленина не трогать, значит, не будем трогать. Да тебе это и князь Львов скажет. Ну что, встречать поедешь? Я подумаю, нехотя произнес Керенский, выслушав Чхеидзе. Я подумаю, может быть, и приеду, но обниматься с ним не буду. Не по чину вождю революции обниматься с отдыхающим. Вот только не надо обидеть, дорогой. Все мы люди, все мы человеки. Не хочешь, не приезжай, но и мешать не надо. Хорошо, твои слова для меня как бальзам на истерзанную самодержавием душу. Чхеидзе довольно рассмеялся. Вот и хорошо, дорогой, хлопнул Керенского по плечу. Вот таким ты мне и нравишься. У тебя все получается? Почти. Всегда все почти. Все у тебя получится. Мы поможем. Чернов поможет. Савенков поможет. Мы сила. И Львов будет слушать только нас. Остальные тоже побоятся или просто связываться не будут. У всех свои интересы, дорогой. У всех. Не переживай. Работай, и все получится. До свидания, Саша. «До свидания, Карло!» А Чиидзе Керенский сразу же поехал к себе. Зайдя в кабинет, позвонил и назначил встречу с Юскевичем. С ним нужно было обсудить много назревших вопросов, а заодно узнать, готов ли он к проведению акций. Но не успел Керенский выйти из кабинета, как в очередной раз зазвонил телефон. «Алло! Саша, это Гиппиус! Ты почему к нам домой не захаживаешь? Есть о чем поговорить с тобой, и мне, и Диме Мережковскому. Ты совсем забыл, как мы весело проводили время в кабаре «Бродячая собака». А ведь было весело! Зинаида, брось ты этот официоз, Саша! Можешь приезжать на нашу квартиру в любое время, а можешь посетить привал комедиантов. Ты помнишь, где он сейчас обосновался после закрытия «Бродячей собаки»? Нет? Ты просто ужасен. Марсово поле 7. Каждый день после полуночи тебя там ждут. Не спорь. Ты сможешь общаться, смотреть театральные постановки и многое узнаешь, если, конечно, захочешь. У меня сейчас очень мало времени. Буквально каждая минута на весу. Но я обязательно буду. Обязательно. Спасибо, Зин. Ну, будь. Несомненно, это должно пойти на пользу, господин министр. И в трубке послышался громкий хохот рыжей близорукой ведьмы. Бросив трубку, Керенский еще несколько секунд ошарашенно прислушивался к самому себе и никак не мог понять, почему он так легко повелся на этот разговор. С этой женщиной он словно бы общался буквально вчера, словно знал ее всю жизнь и продолжал удивляться. «Вот же ведьма!» — вслух сказал он. «Надо же так влезть в мозги абсолютно простым способом. Так и самые изощренные красотки не умеют. Ведьма, не иначе ведьма. Но нет, не поедет он в этот самый приют комедиантов. Ему нужно подготовиться к приезду более суровых лицедеев, чем те, которых он может встретить там». Керенский усмехнулся собственным мыслям. «Но где бы взять подходящего журналиста и обойтись при этом без посредников? Вот в чем вопрос. И ведь не спросишь больше ни у кого. Доверия потому как нет. Надо ехать к этому издателю, кажется, Борозину. Может, он подскажет, кого погаже. А пока необходимо нанести визит Юскевичу». Усевшись в подъехавший автомобиль, Керенский был доставлен к углу одного из неприметных зданий. Нырнул в колодец двора. Прошел насквозь еще один двор. И уже в парадном совсем другого дома встретился с Юскевичем. Они кивнули друг другу, и, не выпуская из кармана пальто рукоятки двух заряженных пистолетов, Керенский проследовал за ним в подъезд. Чувствуя себя как исполнитель роли в плохом детективе, Алекс шел за своим провожатым. Уверенности он не чувствовал, только страх и ожидание худшего. Но для себя он давно решил, что будет продолжать плести интриги и сопротивляться, насколько сможет. Слава армии родной! За тот год, что он с трудом и без всякой радости отдал ей, его научили стрелять. Там, правда, это учили делать из автомата, но пистолет был проще. По вечерам Керенский даже тренировался, стреляя по воронам из револьвера и браунинга. После того, как были убиты несколько птиц, они перестали подлетать к окнам Мариинского дворца. Кошек, к сожалению, не было, а то можно было потренироваться и на них. Но так, скорее для острастки, чем для тренировки. Недаром народ пословицу придумал, что надо сначала на кошках тренироваться. Видимо, все дневники Николая II читали. Оказываясь на набережной, Керенский расстреливал любую щепку, проплывающую по реке, тренируя точность. В том, что личное оружие может пригодиться, он не сомневался. Время сейчас было такое. На пост министра надейся, а револьвер все же держи наготове и под рукой. Мало ли что, или точнее кто. Жаль, Алексу, как и многим, нравился маузер, да и парочка гранат не помешала бы. Но местные бомбы были плохого качества, и Керенский опасался их у себя держать. Маузер же был большим, и его невозможно было носить скрытно. Вот он и довольствовался браунингом и револьвером. Револьвер был надежнее, а браунинг скорострельнее. С ними Алекс чувствовал себя вершителем судеб людей. Был у него и запасной американский револьвер, небольшого размера, на всякий самый последний случай. Боялся он дико, вот и пытался подстраховаться. В общем, Керенский себя чувствовал вооруженным и очень опасным, вплоть до идиотизма, но ничего с этим поделать не мог. Он очень боялся, что его убьют, и боялся стрелять сам, потому что не убивал никогда. Оттого так и потели руки, крепко сжимающие рукояти пистолетов. Осознавая в глубине души, что не во всех случаях они могут спасти, он, тем не менее, с оружием не расставался. Тяжелый, вороненный металл смертельной игрушки придавал Алексу уверенности в своих силах и заставлял бросаться в самые отчаянные авантюры. Зайдя в пустую квартиру, Керенский начал разговор с Юскевичем. «Вы набрали людей в свои ряды?» «Да». «Сколько?» «Пока 25 человек». «Сколько планируете набрать к концу месяца?» «Слух уже пошел. Оплата тоже. Думаю, человек 90. Может, 100 наберу». «Пока достаточно. Но вы должны быть готовы набрать сразу еще, как минимум вдвое больше». «Не сомневайтесь. Сделаю». «Прекрасно. С вами можно работать. И вот вам и вашим людям первое задание». «Какое, позвольте узнать?» 16 апреля на Финский вокзал прибывает ряд известных революционеров. И вам надо будет убить их? Убить всех? Убить кого-то определенного? Нет. Тогда что же нам делать? Встречать, размахивая розами? И Юскевич недоуменно развел руками. Вы все упрощаете. Зачем сразу убивать? Не все акции должны быть кровавыми. Я вам не Савенков и не Гершуни. А приезжающие революционеры и так будут под охраной толпы. Толпа никого охранять не может, уже по самой своей сути, скорее наоборот. Я знаю, оборвал демагогию Юскевич и Керенский, знаю, но я имел в виду не собственно охрану, а политический и моральный эффект от данной акции. А теперь слушайте меня, господин Юскевич, внимательно. Ваша задача – отправить на Финский вокзал пятерку самых умных своих людей. Идиотов там быть не должно. На вокзале будут размещены усиленные патрули милиции. Будет очень много встречающих. Ваши люди должны напасть на милицию и обстрелять их. Но никого при этом не убивать. Максимум допускается ранение кого-либо. И то, если это произойдет случайно. Эта пятерка боевиков должна уметь отлично стрелять, так, чтобы ненароком никого не зацепить, как милиционеров, так и случайных прохожих. Как только они нападут, милиция станет стрелять в ответ, после чего ваши боевики должны исчезнуть. Геройствовать не надо. Разрядили весь барабан в стены и мостовую и бросились бежать в рассыпную. А чтобы акция прошла еще более серьезно, предлагаю вам отправить на подступы к вокзалу еще две боевые тройки. Как только они услышат выстрелы от первой пятерки, то тоже открывают огонь из револьверов, но в воздух. Только в воздух. По людям стрелять не надо. Можно кинуть бомбу. Но одну, заметив оживившийся взгляд Юскевича, предупредил Керенский. Подняв указательный палец, он снова повторил. Только одну, не больше. Главное, чтобы все эти действия были согласованы между собой. Никто ничего не напутал и не ошибся, иначе нас ждет провал. И если я еще смогу отойти в сторону, то вам это не удастся, и вы окажетесь в числе виновников. А дальше, сами понимаете, тюрьма и расстрел за контрреволюционную деятельность. Этого факта никто не осудит, я вас в этом уверяю. Я понял. А вы точно знаете, что революционеры приезжают 16-го? Да, вы можете отследить это по новостям из газет. В любой будет указано время приезда поезда из Финляндии. Вы поймете. И еще в каждой группе должен быть ликвидатор. Ему вы будете обещать премию за убийство своего. Что вы имеете в виду? Это подстраховка на случай непредвиденных обстоятельств. Возможно, кого-то из ваших агентов ранят, или рикошетом, или случайными ответными выстрелами. Что тогда прикажете делать? Вот на этот случай и должны быть ликвидаторы. Они не должны лезть вперед. И в случае форс-мажора добить своего товарища, чтобы он не смог ничего рассказать. А вы жестокий человек, господин министр. Обыкновенный революционер. Я бы так себя охарактеризовал. У меня не будет возможности закрыть им рот в милиции. Это вызовет лишние подозрения. Проблему нужно отсекать на начальном этапе, а не ждать, когда она перерастет во что-то большее. Вы согласны со мной? Как скажете. Во всех трех группах это сделать не получится. В первой пятерке уж точно. А во вспомогательных тройках сделать сможем. Хорошо. Главное, чтобы все молчали на допросах, если кого-то не добили вовремя и его поймали. Не смогут молчать, пусть говорят чепуху, что собирались ограбить пассажиров, совершить налет на железнодорожную кассу или на кого-то конкретного, потому что слышали, что этот человек везет с собой много золота. Но указывайте не на тех, кто приезжает, а на тех, кто уезжает. Я вас понял, сделаем. И Юскевич согласно кивнул. Ну вот вроде и все. Оружие у вас подходящее есть? Вопросы остались? Оружие есть, вопросов нет. Угу, тогда встретимся с вами 18-го, если все пройдет прекрасно. Если же будет провал, то вам придется затаиться, а людей ваших временно распустить. Ясно. Обратно Керенский уже отправился один. И, войдя в подворотню, вытащил руку с браунингом, готовясь в любой момент стрелять в кого угодно. Потому как время было уже поздним, двор пустынен, а его авто с адъютантом находилось далеко. И ведь как чувствовал! О, Барчик! От темной стены арки проходного двора неслышно отделились две фигуры. Одна была в шинели, накинутой на кургузы пиджачок, а другая напоминала типичный уголовный элемент, одетый в обноски с чужого плеча. Чиркнула спичка. Остро запахло крепкой махоркой, сгорающей в ее огне. В свете тлеющей самокрутки в руках у уголовника блеснуло лезвие широкого тесака, а у бандита, одетого в серую шинель, солдатский штык. «Постой, прохожий, не видим твоей рожи! Если хочешь жить, то пора заплатить. Доставай кошелек, дорогой, и можешь идти своей дорогой!» В рифму и с издевательским подпевом протянул уголовник. В первое мгновение Керенский застыл в ступоре. Он ожидал нападения, готовился к нему. Но когда оно все-таки произошло, то оказалось совсем не таким, каким он его представлял. «Ты что, глухой или язык проглотил?» — спросил тот, что был в шинели. «Нет, он испугался», — пояснил подельнику уголовник. «Страшно тебе, Барчик, да?» Эта фраза вывела Керенского из оцепенения, и он пошевелил рукой с зажатым в ней пистолетом. Длинный рукав пальто, прикрывающий браунинг, от этого движения задрался вверх, обнажив ствол пистолета. Сейчас Алекс вспомнил о нем и поднял руку. Рукав соскользнул еще выше к плечу, полностью показав оружие. «О, а Барчик-то вооружен, оказывается, братан! А пользоваться он им умеет?» — спросил тот, кто был со штыком. — А вот это мы сейчас и проверим, — ухмыльнулся уголовник и, не говоря ни слова, резко взмахнул тесаком, целясь в грудь Керенскому. Тесак, описав небольшой полукруг, врезался в плотную шерсть отличного пальто. Треск ткани и чувствительный удар заставили Керенского отшатнуться назад и прижаться к стене. На счастье, нож оказался недостаточно острым и смог лишь разорвать плотную шерстяную ткань пальто, застряв в ткани английского френча, продырявив его своим кончиком. Замечая, как тесак быстро поднимается для нанесения следующего удара, Керенский опомнился. Время как будто замедлило свой неумолимый бег, и перед тем, как снять с предохранителя пистолет, о котором он только вспомнил, Керенский окинул взглядом обоих грабителей. Лица их были практически не видны и лишь светлели в полумраке арки белым неясным пятном. Бандит, одетый в шинель, расслабленно смотрел на Керенского, дрожащего в страхе за свою, может быть, и никчемную жизнь. В успехе дела своего подельника бандит ни капельки не сомневался, как не сомневался в этом и второй грабитель, уже нацелившийся в горло Керенскому тупым тесаком. Браунинг Керенского был снят с ручного предохранителя заранее. Оставалось только сильнее сжать рукоятку, чтобы снять пистолет с автоматического предохранителя и нажать на спуск, производя выстрел. Сжав изо всех сил рукоять и зажмурив при этом глаза от страха, Керенский надавил на спусковой крючок. грохот выстрела разорвал глухую тишину полуночной проходной арки. Проводя пистолетом перед собой, Керенский продолжал неистово нажимать на спусковой крючок, пока все 7 патронов магазина не были израсходованы. И только тогда он открыл глаза, совершенно оглохнув от эха выстрелов. У его ног корчился в смертельных муках грабитель с тесаком. Сам нож валялся неподалеку, темнее на булыжной мостовой. Второй грабитель, тот, что был вооружен штыком, в это время делал мелкие шаги назад, стремясь уйти с линии огня. Но так как пули шли веером, отрикошечивая от поверхностей, то он застыл на месте, не рискуя двигаться. Увидев, что магазин Браунинга опустел, бандит не стал больше предпринимать попыток напасть, а развернулся и бросился к выходу. В состоянии полнейшего шока от сделанного Керенский посмотрел ему вслед. «Уйдет же, гад! А вдруг он узнал и расскажет?» Уже позже Керенский сам себе признавался, что ничего страшного в этом бы и не было. Ну, знал бы, и что? Побежал бы рассказывать? А кто бы ему поверил? А если и поверил, то всем было наплевать на смерть обитателя петербургского дна. Но в этот момент ход мысли Керенского был совершенно другим. «Уйдет, расскажет, меня убьют». Страх и желание выжить любой ценой захватили его. Времени, чтобы зарядить Браунинг, не было. Зато в другом кармане пальто лежал наган с 6 патронами в барабане. Руки тряслись, а время стремительно утекало. Грабителю оставалось буквально 3 шага до выхода из арки и еще 2, чтобы окончательно скрыться за ней. Керенский, так и не сумев выпутать из кармана наган, взвел большим пальцем его курок и, подняв полу пальто, выстрелил из оружия сквозь карман. Пуля чиркнула по мостовой, но в грабителя не попала, а тот уже развернулся, чтобы скрыться за углом. Когда Керенский выстрелил во второй раз, этот выстрел оказался намного удачнее, и вторая пуля пронзила икру убегающего бандита. Издав невнятный крик, человек в солдатской шинели рухнул на землю. Страх подстегнул Керенского, и, рванув револьвер из кармана, он бросился к упавшему грабителю. Треснула шерстяная ткань, разорванная в клочья, и револьвер оказался в руке Керенского. Выставив его перед собой, Алекс стал лихорадочно нажимать на спуск, целясь в лежащую и пытающуюся уползти фигуру. Сухо щелкал курок. Боек ударял по капсулю патрона. Грохот выстрела извещал о том, что пуля покинула ствол пистолета, а лежащий на земле грабитель содрогался от попадания в тело безжалостных пуль. Лязгнул пустой барабан. Грохот выстрелов прекратился, и наступила оглушающая тишина. Под неподвижно лежащим телом человека медленно растекалась темная лужа крови. Он не шевелился. «А-а-а!» — закричал Керенский и бросился бежать, не разбирая дороги и не выпуская из обеих рук пистолетов. Куда бежал, он и сам не знал. Успокоился он только тогда, когда пробежал пару кварталов. Оглянувшись, он даже не понял, где находится. Вокруг никого не было. Одна неясная тень, заметив его, подалась было навстречу. Но, увидев растрепанный вид, разорванное в клочья пальто и оружие, крепко зажатое в обеих руках, шарахнулось обратно и, заскочив в ближайшую подворотню, исчезло из вида. С трудом сориентировавшись, где находится, Керенский обходной дорогой добрался до ждущего его автомобиля. На все расспросы адъютанта и шофера он только отмахивался, говоря: «Темно было, поскользнулся, упал. Тут кто-то крикнул, я рванул пистолет, вот разорвал карман». «А кто вам пальто разрезал?» «Да не знаю. Бандиты совсем распоясались. Милиция-то не работает». Не понимая, что говорит бред, вещал Керенский. Он совсем не обращал внимания на то, как в удивлении от его слов вытягиваются лица подчиненных. «На вас напали бандиты?» – протянул шофер. «Нет, не знаю. Я не видел. Там было темно. Не помню, не знаю. Ну и что?» Какие-то непонятные люди попались мне навстречу. Я к ним с речью, а они напали на меня. Хотели избить, но я смог вырваться. Не всем нравится революция. Не знаю, кто это был. Бандиты или анархисты. А может, меня уже кто-нибудь и выслеживает. Надо дать знать об этом Савенкову. Я даже стрелял потом, но, кажется, ни в кого не попал. Да и стрелял я в воздух, а потому никак и не мог попасть. Нет, ни в кого не попал, бормотал Керенский вслух жалкие оправдания для своей совести. Он нес откровенную чепуху, даже не осознавая этого. Его руки тряслись мелкой дрожью. Уже ни шофер, ни адъютант не удивлялись, сочтя его реакцию неожиданным испугом из-за немотивированного нападения неизвестных. А Алекс все никак не мог успокоиться. Все случилось настолько быстро и неожиданно, что он вновь и вновь прокручивал в голове картины произошедшего. Лиц убитых он не видел, лишь только неясные белые пятна и неподвижные фигуры проплывали перед его глазами. Да, дело было сделано, и грех на душу он уже принял. Зачем он достал пистолет? Можно же было просто отдать деньги и идти спокойно дальше. Нет, он же решил, что так нельзя, и убил. С другой стороны, раз он повел себя так, то мог быть убитым и сам. В конце концов, не он же первым напал. Успокоение было слабым, но другого и не было. Раздираемый этими противоречивыми чувствами, Алекс доехал до министерства. Войдя в свой кабинет, он первым делом зашвырнул оба разряженных пистолета в угол, открыл личный сейф и достал с его нижней полки полную бутылку французского коньяка. Вскрыв бутылку быстрым движением, Алекс торопливо приложился к горлышку, судорожно сглатывая крепкую ароматную жидкость. Довольно быстро бутылка почти опустела, и на Керенского навалилось долгожданное алкогольное забытье. Он так и заснул, сидя на диване и сбросив с себя только разрезанное пальто и грязные окровавленные ботинки.